репетировали долго, упорно, самоотверженно. Существует в этом театре одна традиция, напомнившая мне наш школьный драм-кружок. Здесь ни перед кем не закрывают двери. Приобщение к искусству может происходить и в просторном, специально построенном здании, и в четырех стенах, и под открытым небом. Показывают ли зрителям очередную кинокартину, ведут ли занятия драматического кружка, самодеятельного хора или кружка по изобразительному искусству, во всем этом должен и может жить живой огонь творчества. И тот, кто однажды приложит свои собственные усилия к одному из этих дел, со временем будет вознагражден. Искусство скорее и охотнее раскрывается тому, кто сам отдает ему силы, раздумья, время, внимание. Рано или поздно каждый может почувствовать, что он среди знакомых и друзей в неравном положении. Их, например, интересует музыка или живопись, а для него они – книги за семью печатями. Реакция на такое открытие, возможно, различная. У одних раздраженно отрицательная. Мне это не интересно, значит, тут и интересоваться нечем. А они только делают вид, что без этого жить не могут. А лучше отнестись к тому, что нам непонятно по-другому. Когда я стал студентом Института истории, философии и литературы, многое связало меня сразу с новыми товарищами. Мы серьезно занимались литературой, историей, языками. Многие из нас пробовали писать сами. Словно предчувствуя, каким недолгим будет наше студенчество, спешили успеть как можно больше. Слушали лекции не только на своих курсах, но и ходили на лекции, читавшиеся старшекурсникам. Посещали занятия по истории изобразительного искусства. Успевали на семинары молодых прозаиков и критиков. Старались не пропускать театральные премьеры и литературные вечера. Как мы все успевали, не знаю, но успевали. Меня приняли в свою среду студенты, которые были на курс старше нашего. Интереснейшая это была компания. Я старался не отставать от нее, и мне это удавалось. За одним исключением. Мои новые товарищи горячо интересовались музыкой. На наших встречах не было вина. Мы читали стихи и слушали музыку. У одного из нас была большая по тем временам редкость. Радиола с устройством для переворачивания пластинок. Долгоиграющих тогда еще не было, которая позволяла прослушать целую симфонию, концерт или оперу без перерывов. И коллекция камерной, оперной и симфонической музыки. Когда начиналась эта непременная часть нашего вечера, товарищи слушали и наслаждались, а я скучал, томился, мучился. Музыки я не понимал, и радости она мне не доставляла. Конечно, можно было притвориться, прикинуться, придать лицу подобающее выражение, проговорить вслед за всеми – прекрасно. Но притворяться, изображать чувства, которых не испытываешь, у нас было не в обычае. Я забивался в угол и страдал, чувствуя себя выключенным из того, что так много значит для моих товарищей. А кроме музыки, дома были еще и концерты. Я шел на них вместе со всеми, и среди людей, для которых это было праздником, ощущал себя отделенным от них и обделенным. Конечно, можно было просто в следующий раз не пойти, но не понимаю я музыки, неинтересна она мне. Не изгонят же они меня за это из своей компании. Но я продолжал ходить вместе со всеми. У меня хватило ума не прикидываться понимающим, не высказываться. Хорошо помню, как произошел перелом. Конечно, он готовился незаметно и исподволь. Столько вечеров слушания музыки не прошли бесследно. Я просто еще не подозревал об этом. Зимой 1940 года был объявлен авторский вечер тогда еще молодого Дмитрия Шостаковича. Первое исполнение его фортепианного квинтета. Друзья взяли билеты мне, вручали его торжественно. Я понял, то, что предстоит событие. Концерт состоялся в малом зале консерватории. Сказать, что в переполненном зале была приподнятая атмосфера, значит не сказать ничего. Было ожидание чуда, О квинтете в музыкальной Москве уже много говорили.